Глава 8. Ответный ход. Утро началось стандартно. Проснулся я по будильнику, добрел до душа, где привел себя в порядок. Обнаружил развешенную кем-то на сушилке одежду и предположил, что с этим мне помогла Любовь Федоровна. Призрак нашлась на кухне, где готовила чай. Ей не нужна была салфетка, чтобы взять тяжелый чайник и наполнить кипятком заварник. Из него поднялся пар с ароматом трав. «Вы меня балуете?» — обратился я к хозяйке дома. Та покосилась на меня с довольной улыбкой и неожиданно похвалила. «Ты сегодня хорошо выглядишь». «Благодарю, но боюсь спросить, а вчера было иначе?» «Мне нравится синий цвет», — вздохнула женщина и подошла ко мне, чтобы поправить лацкан пиджака. «Когда-то один мой поклонник носил похожий костюм. Он смотрелся в нем удивительно свежо, что не помешало потом ему оказаться мерзавцем». «Мне жаль», — искренне признался я. «Ты очень хороший человек, мастер Чехов. Чего-чего, а такого не ждешь от некроманта». «Простите, что разочаровываю». «Ничего, я еще научу тебя жизни», — пообещала Любовь Федоровна и села на стул. Я налил в чашку чая и уселся напротив нее. В вазочке лежали свежие мятные пряники, облитые глазурью. Промокацию утром принесли к порогу. Фома очень сокрушался, посчитав пряники слишком простыми для вашества. Женщина передразнила манеру говорка помощника и продолжила. «Но я отобрала у него несколько, чтобы ты все же попробовал выпечку». «Вам понравилось пугать парня?» «После вчерашнего нашего с ним знакомства ваш слуга стал смелее», с некоторой долей обиды призналась призрачная дама. «Разве это плохо?» «Иногда приятно пугать кого-то», вздохнула Любовь Федоровна. «Я потихоньку царапала по дверце шкафа по ночам в его спальне, скрипела половицами, даже намертво связала шнурки на его ботинках». «И как Фома отреагировал?» «Ночью он храпел и даже не проснулся», — призналась дама. «Я за такое поведение сдернула с него одеяло. Но этот уволень ухватил за край ткани и потянул его обратно. Меня аж в стену откинуло». Я покачал головой, старательно пряча улыбку. «Какая жалость!» «Не смейся», — фыркнула женщина. «Знала бы ты, как мало у меня радостей в смерти». «А шнурки?» «Он порвал их, вынул из своего рюкзака новые и вставил в ботинки». «Но сейчас его напугать будет сложнее». «Никак не будет», — буркнула Любовь Федоровна. «Фома потерял страх и принес мне цветы». От этой информации я аж подавился пряником. «Что?» «Красные гвоздики», — мрачно пояснила призрачная женщина. «И что с ними не так?» «Они оказались в виде поминального венка». «Что?» Я несколько раз ударил себя в грудь, чтобы выбить из пищевода застрявший там кусок выпечки. Любовь Федоровна закатила глаза, резким движением сунула ладонь мне в тело и протолкнула сухой пряник в желудок. Я шокированно уставился на нее, но женщина словно не заметила моего взгляда. «И повесил венок на дверь кладовой», — продолжила она возмущенно. «Еще и намалевал на черной ленте пожелание умирать долго». «Ну...» — не нашел слов я. «Так меня еще никто не унижал». «Не думаю, что он намеревался вас оскорбить. Наверное, захотел сделать вам приятно». «Я ему этот венок на голову надену. Боюсь, он решит, что вы с ним заигрываете, и завтра закажет вам 2 таких». «Свалились на мою голову, прям как топор», — вздохнула женщина и поправила на лбу волосы. «Прошу вас простить, Фому», — начал было я. «Пусть лучше ухаживать за шиповником у порога. Когда-то это были розы, которые я очень любила, но они одичали и разрослись пышными кустами». «Я ему скажу». «И никаких записок, пожалуйста», — добавила женщина. «Я прекрасно его слышу». «Обязательно напомню». Почти в 8 я спустился на первый этаж, а через несколько минут в приемную вошла Арина Родионовна. «Доброе утро, Павел Филиппович», — весело произнесла она, снимая шляпку и вешая ее на крючок, который Фома приколотил к стене. Девушка прошла через приемную, села за стол, поставив сумку на подоконник, включила компьютер. «Доброе», — ответил и сделал глоток свежезаваренного чая. «А доброе, но потому, что последнее рабочее, впереди 2 выходных». Секретарь нахмурил, взглянул на висевший на стене календарь и задумчиво протянула. «А ведь правда, как быстро летит время, я совсем забыла». «У вас есть планы на следующие дни?» — спросил я и тотчас пожалел об этом. Не хватало еще, чтобы Арина решила, что я с ней заигрываю. Но, к счастью, секретарша спокойно отреагировала на мой вопрос и ответила. Схожу на встречу с подругой, заберу заказ из книжного магазина. Вы, наверное, посчитаете это очень скучным». «Главное, чтобы вам удалось отдохнуть», — ответил я и сделал еще глоток чая. «Арина Родионовна, вы же открыли запись с 9 утра?» Девушка пощелкала кнопкой мыши и произнесла. «Все верно, с 9 до 12, и во второй половине дня посетителей нет». «Отлично», — ответил я и вынул из кармана телефон. «Тогда после 12 я постараюсь сегодня завершить дело Соболева, а затем сдам закрытые заявки в Министерство юстиции. Они все оформлены?» «Я еще раз проверю», — торопливо ответила девушка. «Благодарю». Я нашел в адресной книге номер Елены Анатольевны, нажал на вызов. В этот момент дверь офиса открылась, и в зал вошли двое мужчин в форме жандармов. «Павел Филиппович», — уточнил один из них, обращаясь ко мне. «Он самый», — ответил я, завершил вызов и убрал телефон в карман. «Чем могу быть полезен?» «Меня зовут Роман Берестов», — начал жандарм. Он вынул из кармана удостоверение, раскрыл его и продемонстрировал мне. «Наш отдел проводит проверку по заявлению о квартирной краже, и в связи с этим мы хотели бы задать вам несколько вопросов». «Кражи?» — переспросил я, неприятно удивленный формулировкой. «Позвольте полюбопытствовать, я здесь при чем?» «Вас видели у квартиры покойной Оксаны Тихоновой», — ответил Берестов. «Той самой девицы, которую вы приводили к следователю, то есть вы были в ее жилище после ее смерти». «Очевидно, что так и было», — не стал спорить я. «И в связи с этим мы хотели бы с вами поговорить. Давайте проследуем в отдел». Я усмехнулся и покачал головой. «У вызова на допрос есть законный порядок, направление повестки, которое служит официальным вызовом для разговора». «Но...» — начал было жандарм, но я его перебил. «Повестка нужна для отчетности на работе, потому что является уважительной причиной для прогула. А так как у меня на сегодня дежурство и положен прием граждан по назначению министерства, в случае жалоб мне нужна будет официальная бумага». «Мы хотели просто поговорить», — вмешался в диалог второй жандарм, окинув внимательным взглядом помещение. «Не отмечая вас официально, не прибегая к вызову повесткой. Это возможно?» «Ну тогда прошу проследовать в мой кабинет». Я указал рукой в сторону двери. «Арина Родионовна, приготовьте нам, пожалуйста, чай». Мужчины переглянулись. Видимо, беседа прошла не по их плану. Но Берестов нехотя кивнул. «Если вам так удобнее...» «Мне удобно было бы вовсе не вести этот разговор, но раз вы считаете его уместным, прошу, идемте», — повторил я. Поднялся с дивана и направился в сторону кабинета. Жандармы последовали за мной. Я вошел в помещение, сел за стол, указал на свободное кресло. «Присаживайтесь». «Вы выбрали интересный дом для открытия своего офиса», — сказал Роман и попытался улыбнуться. «Полагаю, вы знаете о слухах, которые ходят об этом месте». «Вы о госпоже Виноградовой?» — уточнил я. Второй жандарм криво улыбнулся. «О ней самой. Старуха и впрямь тут обитает?» Створка шкафа медленно открылась и с грохотом захлопнулась, заставив гостей вздрогнуть. «Любовь Федоровна — достаточно молодая и привлекательная женщина», — сурово ответил я. «Была», — начал был тот жандарм, имени которого я так и не услышал. «Она таковой и осталась». Перебил его я и посмотрел на недовольную призрачную женщину, которая сидела на подоконнике. «Я этому хаму в чай муху кину», — пообещала хозяйка дома и вышла через стену. «Итак, слушаю вас», — перешел я к разговору. «Что вы искали у квартиры Оксаны Тихоновой 2 дня назад?» — начал Берестов. «Допрашивал свидетелей по делу об убийстве Левина», — спокойно ответил я. «На Оксану указали, как на возможного человека, который может свидетельствовать в пользу моего подзащитного». «Тихонова была мертва», — поправил меня Роман, и я кивнул. «Знаю, но это мне не помешало». «Родители Тихоновой сообщили о пропаже некоторых вещей из квартиры покойной после смерти», — торопливо добавил второй жандарм. «Вранье», — хотел было сказать я, потому что прекрасно знал, что Тихонова росла в приюте и вряд ли поддерживала теплые отношения с родителями. Впрочем, говорить этого я не стал и произнес другое. «Насколько мне помнится, мастер Берестов, у каждого преступления должен быть состав», — начал я, откинувшись на спинку кресла. «В этот состав должен входить мотив и цель. Так вот, мне интересно, что именно послужило для меня мотивом обокрасть квартиру девочки, которая обеспечивала досуг завсегдатаев и горного дома? Вы правда считаете, что Чеховы настолько бедны, что сыну начальника охранки приходится воровать по квартирам?» Я с интересом посмотрел на жандармов и довольно отметил, что лица гостей вытянулись и побледнели. Видимо, парни не рассчитывали на такой исход. «Ваш чай». В кабинет вошла секретарь. В руках девушка держала поднос с тремя чашками. «Большое спасибо, Арина Родионовна», — поблагодарил я секретаря, когда она водрузила на стол посуду с чаем. Она кивнула, развернулась и, цокая каблучками, вышла из кабинета. «Нет, возможно, я украл какие-то вещи для того, чтобы воплотить свои извращенные низменные фантазии», — задумчиво продолжил я, словно бы размышляя. «Но у меня есть свидетель, который может подтвердить, что я ничего не крал. В квартире покойной Оксаны Тихоновой остался призрак, которого я могу призвать. И он, вернее, она, подтвердит, что я не вынес из апартаментов абсолютно ничего. Как вы знаете, мертвые не врут». Я взял чашку, сделал глоток и продолжил. «Мы можем поехать по указанному адресу и опросить свидетеля. Можно совершить это сейчас, если есть такая необходимость». «Не нужно», — в один голос поспешно произнесли жандармы. И я с трудом сдержался от довольной улыбки. Сделал глоток чая и внимательно посмотрел на гостей. «Итак, господа, у вас еще остались вопросы? Да вы пейте чай, очень вкусный». Жандармы переглянулись. «Спасибо за предложение», — ответил Берестов. «Но, к сожалению, нам пора, мастер Чехов. Служба, сами понимаете». Он развел руками, и я кивнул. «Понимаю, стоять на страже правопорядка империи. Не смею вас задерживать, мастера». Берестов поднялся с кресла и поправил форменный пиджак. «До свидания, мастер Чехов», — произнес он. «Всего доброго», — сказал второй и неожиданно закашлялся. Ему в рот залетела муха, и только я видел, что несчастное насекомое попало туда с помощью злобно хохочущего призрака. «Ешь, ешь!» — довольно прошипела Любовь Федоровна и подцепила пальцем подбородок жандарма, чтобы он не смог открыть рот. Я с трудом сумел сохранить серьезное выражение лица и дождался, пока жандармы покинули кабинет. «Это было необходимо?» — спросил я у Виноградовой. «Он легко отделался», — фыркнула она и выглянула в окно. Я же довольно улыбнулся и вышел в приемную. Сел в кресло и вздохнул. Арина Родионовна с интересом посмотрела на меня. «Могу я полюбопытствовать, Павел Филиппович, что это было?» «Визит жандармов по просьбе Дмитрия Иванова», — сказал я. «Ответный ход, так сказать. Мастер-следователь очень хотел показать, что у него тоже есть характер». Секретарь удивленно подняла бровь. Весь ее вид показывал, что девушка не понимает, о чем может идти речь. Я вкратце пересказал историю с мертвой Оксаной Тихоновой и о том, как притащил девочку в участок в качестве свидетеля. При упоминании о поднятой мертвой девушке, которую я привез в дом, Арина Родионовна вздрогнула, поежилась и пробормотала. «Жуть какая, Павел Филиппович!» Я развел руками. «Увы, это был единственный способ доказать невиновность Гордея». «Понимаю». Я взглянул на часы и произнес. «А теперь давайте готовиться к приему посетителей». Посетителей было немного, и до полудня я успел принять всех. По счастью, почти все просители были из порта. И все заявления мне удалось объединить в коллективный иск, который я направил с Фомой приказчику порта. Я же покосился на часы. До полудня осталось совсем немного, а в списке посетителей оставался последний человек. И он задерживался. Я достал из кармана телефон, набрал номер Елены Анатольевны. Трубку взяли почти сразу. «Добрый день, мастер Чехов», — послышался в динамике настороженный голос Свиридовой. «Здравствуйте, Елена Анатольевна», — ответил я. «Кажется, у нас осталось одно незавершенное дело». «Я еще раз хотел бы принести извинения за моего спутника», — быстро начала девушка. «У меня нет претензий по поводу вчерашнего случая с мастером Гагариным», — ответил я. «Хотелось бы подписать рассрочку». «А, вы по делу!» — в голосе Свиридовой послышалось явное облегчение. «Да, давайте, когда вам удобно?» «Хотелось бы сегодня, во второй половине дня». «Хорошо, я позвоню вам в течение часа, обговорим время встречи». «Прекрасно. До встречи, Елена Анатольевна». Попрощался я и, услышав в динамике ответное «до свидания, мастер Чехов», завершил вызов. Последний клиент прибыл через пару минут. Это оказалась девушка-студентка в зеленом платье, белом переднике с брезентовой сумкой через плечо. Она робко постучала в открытую дверь и уточнила. «Можно войти, мастер Чехов?» «Проходите», — указал я ей на свободное место. «Присаживайтесь». Девушка прошла к столу, усела на край сиденья, замялась, словно бы решаясь, чего начать разговор. Она была высокой, худощавой, с гладкими темными волосами, заплетенными в тугую толстую косу. «Какой у вас вопрос?» — с улыбкой уточнил я. «Не бойтесь, я не кусаюсь». Девушка набрала в грудь воздух и затараторила. «В общем, меня зовут Кира Витальевна Миронова. Учусь в лекарском корпусе, а квартиру снимаю в одном из доходных домов для студентов». «Ага», — кивнул я и покосился на часы. «Если можно, Кира Витальевна, давайте ближе к делу». Девушка замялась, на щеках появился румянец. «Простите, что перебил», — произнес, понимая, что своей фразой вогнал девушку в ступор. «Что произошло? Вас кто-то притесняет?» «Приказчик арендодателя», — едва слышно пробормотала девушка. «Приказчик? Домогается вас?» — уточнил, чтобы разобраться в ситуации. «Она женщина», — поправила меня Кира. «В общем, я заметила, что пока меня нет, в мою квартиру кто-то ходит». «И тем самым нарушает ваши конституционные и гражданские права», — подытожил. «А приказчик, вернее, приказчица, она здесь при чем?» «У нее есть комплекты ключей от всех квартир дома», — ответила Кира. «Многие подозревают ее». «То есть вы не единственная жертва», — уточнил я. «Почему не обратитесь к жандармам?» Кира развела руками. «Так не пропадает ничего, только продукты иногда. И из косметики по мелочи. И вот жандармы заявления не принимают». «Понятно». «Я бы и слова не сказал, да только ко мне она зачастила. Из вредности то холодильник откроет, то раму оконную распахнет и голубей на подоконнике прикормит». «Она вас не взлюбила?» «У меня квартирка хорошая, и она не раз уже пыталась меня выжить, чтобы сдать ее другому человеку». Я кивнул. «Хорошо. Напишите в приемное заявление на защиту нарушенных прав и интересов, и я займусь вашим делом». На лице девушки проступила робкая улыбка. «А вы сможете помочь?» — с надеждой уточнила она. «Можете не сомневаться», — заверил я посетительницу. «Спасибо вам, мастер Чехов». Гостья поднялась, коротко поклонилась и вышла в приемную. Я же вытащил из ящика стола справочник и принялся искать номера прозекторских. Нужно было найти место, где хранили Левина, а потом попытаться пробраться в заведение и поговорить с мертвецом.